Ярополк распалился, уехал из Брод, а Мономах снова вернулся во Владимир. Но не прошло и месяца, как Ярополк снова позвал его в Броды. И был снова долгий разговор, и Ярополк согласился отдать Дорогобуж Давыду. На том братья и порешили. И снова он мчался в Переяславы, куда послал его отец, потому что со всех сторон половцы наступали на переяславские земли. Но они по тем вестям, которые поступали от выехавших в степь сторож, были еще далеко, и Мономах на подступах к городу Прилуку отослал вперед основное войско и вазы с оружием, щитами, пиками, а сам с небольшой дружиной, вооруженной лишь мечами, ехал по чистому полю. В поле снова была весна, и бездонная небесная синь со всех сторон обступала всадников. Земля исходила легким теплым паром, и запах оживающей земли, в который уже раз, радостно удивлял и волновал Мономаха. Но не сумели русы насладиться в тот час всей прелестью весеннего дня. Половцы выросли перед ними внезапно, 1008, а может быть и более. Что могла сделать с ними небольшая дружина? Русы пришпорили коней и потянулись по степи облачка молодой, только-только запекшейся на солнце пыли. У русов был лишь один путь — спрятаться за стенами города. И вот они неслись во весь опор в сторону темнеющей на горизонте узкой полоски Прилукской крепости. А половцы полукружьем растеклись вслед за ними, стремясь перенять русов на подступах к городу. Мономах въехал в город под самым носом половцев и тут же, вооружив своих людей, повел их обратно в поле. Половцы не ожидали столь быстрого выхода русов и дрогнули. Мономах позднее вспоминал об этой скоротечной битве под Прилуками. Только семца одного живым захватили, да смердов несколько, а наши половцев больше убили и захватили, и те, не смея сойти с коней, побежали к Суле в ту же ночь. Не раз вспоминал впоследствии уже умудренный огромным военным опытом Мономах об этой своей едва ли не единственной ошибке, которая могла стоить ему жизни. Верный себе, он решил не давать врагу передышки. На следующий же день русское войско вышло к Белой Веже, где состоялась новая сеча, и русы перебили в ней до 900 половцев и пленили двух половецких ханов. Осеня и Сагзю, и многих других знатных мужей. Лишь двое из них ушли в степь. Все лето воевал Мономах на южном русском порубежье. Сначала гнался за половцами к городку Святославлю, потом шел на Торческ, потом на Юрьев и Краснов. Ростислав был в этой нескончаемой погоне подручным у Мономаха, а всю власть над Переяславским краем Всеволод вручил Владимиру. Уже к осени Владимир и Ростислав настигли у Варина еще одно половецкое войско и захватили половецкие вежи. Кончалось лето, желтела и жухла трава на придубравных опушках, а Мономах все еще гонялся за половцами. Их небольшие отряды беспокоили то один городок, то другой, то выходили к самому Переяславлю, то мелькали на Суле. И каждый раз он бросался за ними следом и убеждался, что ни одна из таких вот многочисленных побед не спасала от нового выхода, от новых половецких грабежей и насилий. Русь оборонялась как могла, и не было этой борьбе ни конца, ни края. В осеннюю распутицу половцы поутихли, и Мономах вновь ушел во Владимир-Волынский. На Волыне наступили мир и покой. Во Владимир пришли Гертруда и Кунигунда. Давыд получил Дорогобуж и вновь озлобился, что Волынь досталась Ярополку. Ростиславичи беспокойно жили в своих городках, и не успел Мономах доехать до Чернигова, как вдогонку ему пришла весть. Ярополк убит своим слугой во время пути в Звенигород-Волынский. Он ехал на телеге, лежал и смотрел в небо, и слуга подскочил к телеге и саблей проколол его насквозь. Ярополк только успел выторгнуть из себя саблю и воскликнуть: «Ох, уловил ты меня, враже!» и спустил дух.